Сын. Со страхом и слезами следил мальчик за погребением матери. Мрачно и недоверчиво выслушал он Сиддхартху, назвавшего его своим сыном, приветливые слова о том, что отныне хижина Васудевы станет и его домом. Бледный, сидел он целыми днями у могильного холма, отказываясь есть, пряча глаза, пряча сердце, противился, не желал покориться судьбе. Сиддхартха жалел мальчика, не стеснял его свободы, уважая чужую скорбь. Сиддхартха понимал, что он чужой для сына, что тот не может любить его, как своего отца. Постепенно он убедился и в том, что этот 11-летний мальчик, избалованный ребенок, маменькин сынок, выросший в неге и роскоши, привыкший к изысканным кушаньям и мягкой постели, привыкший повелевать слугами. Сиддхартха понимал, что, сраженный горем, избалованный ребенок не мог сразу и по доброй воле смириться с чужбиной и бедностью. Он не принуждал его. Он выполнял за него иную работу. Он всегда переберегал для него самый лакомый кусочек. Он надеялся со временем лаской и терпением покорить его сердце. Богатым и счастливым называл он себя, когда мальчик вошел в его жизнь. Но время летело. Ребенок по-прежнему оставался мрачен и нелюдим, а его гордое, упрямое сердце было по-прежнему недоступно для ласки. Он не желал выполнять никакой работы, был дерзок и непочтителен к старикам, обрывал фруктовые деревья Васудевы, и Сиддхартха начал понимать, что вместе с сыном он обрел не счастье и мир, но боль и тревогу. Однако он любил его, и эта боль и тревога любви ему были милее, нежели счастье и радость без сына. С того дня, как маленький Сиддхартха поселился в их хижине, старики поделили работу между собой. Васудева вновь, как в былые дни, один управлялся на переправе. Сиддхартха же, чтобы быть рядом с сыном, вел их скромное хозяйство и трудился в поле.